Сентябрьская ночь накрывает глухары со всеми окружающими ее лесами в 9 часу. Луна еще не всходила. Темнота такая, что кажется еще один шаг, и ты расквасишь о нее нос. Осенний туман скрыл звезды. Он шевелится, набухает, едва проступая неясными клубами за плетнями. Изредка взлаивают собаки, да со стороны Варвариной хаты доносятся песни. Эта баба гуляет на своем горьком празднике. Сегодня Натальин день. Я вспоминаю об этом, услышав, и где что ты, Наталка, блукала усю ночь. В самом деле, где ж? Где ты блукала этой ночью, Наталочка? До войны, помню, в этот сентябрьский день гуляло все село. Девчата срывали рябину и кистями вешали под крышу, на плетни, чтобы наморозилась, провялилась, сладости набралась. И у дедов к вечеру носы краснели под стать рябине. Мне давно уже стало казаться, что все люди в ту довоенную пору были дружными, веселыми и счастливыми. Работали в поле, танцевали под хриплый патефон, ходили на выборы в украшенный кумачом клуб. И откуда же выплыли все эти полицаи, все эти националисты, бандеровцы, натворившие столько бед, принесшие столько горя и вызвавшие столько ненависти, что теперь, брошенные хозяевами, скрываются по лесам, как зверье? И только кто-то из них, тайком крадучись, пробирается в темноте, в тумане, оглядываясь на соседние дома. У дома Варвары я останавливаюсь. Хоть и грустно теперь этот бабий праздник, вдовий, а все же поют. У нас в глухарах добрая половина баб и девок Натальи. Как не гулять? Но про три вербы затянули. Небось, слезу вытирают и тянут, тянут песню. И неплохо тянут. Высокие голоса — это, небось, Кривендиха с племянницей. У них вся семья ясноголосая и звонкая. Ведут песню, выплескивают ее за окна, к самому скрытому туманному небу, а Варвара и кто-то из товарок-вдовушек хрипловатыми контральто стелятся под этот дуэт, словно поддерживает его, чтобы не сорвался на землю, взлетев слишком высоко. Там три вербы схилились, мов журятся воны. Складно так, и не поверишь, что эта лихая вдова и самогонщица с ее глазищами сливами может так искренне, так разрывно страдать. А молодость не вернется, не вернется вона. Гуляют наши глухарские бабоньки, а кто-то из них, как не без оснований предполагает бывалый Попеленко, подкармливает и обстирывает бандюк. И для кого-то там в лесу скрывается не бандюга, а милый друг, Грицько там или Панас, который когда-то до войны щеголял в вышитой рубахе, лузгал на танцах семечки, танцевал гопака и пил под гармошку. По дорозе жук-жук, по дорозе черный, подывись-ка, девчинонька, який я моторный. Как же, моторный, очень даже. Нет, не случайно в то утро Штебленок направился в район. И не случайно его подстерегли в шары рощи. Кто-то знал, что Штебленок пойдет этой дорогой. Но кто? Ведь даже своему приятелю Попеленко ничего не сказал Штебленок. Грустная песня про три вербы смолкла, и вот уже лихая от Киева до Лубин рванулась из Варвариных окон. В этом доме не могли долго скучать. Рядом со мной в темноте раздалось хихеканье, как будто кто-то галушкой поперхнулся. Я отпрянул вначале, а затем чиркнул спичкой. Был у меня заветный коробок. Один из тех пяти, что я еще в госпитале выменял на немецкий перочинный нож с 10 приборами. Слабый огонек высветил клубок пакли. Клубок этот был прикреплен к рваному ватнику, перепоясанному желтым трофейным проводом. На самой верхушке клубка каким-то чудом держалась серая солдатская шапчонка на рыбьем меху. Я держал спичку, пока она не обожгла пальцы, и заметил, наконец, под шапчонкой два темных, затерявшихся в пакле волос, хитро поблескивающих глаза, а чуть ниже — алый влажный рот. «Гнат», — сказал я, — «ты чего тут стоишь?» «Хе-хе-хе», — рассмеялся Гнат. С таким же успехом Гнат мог задать этот вопрос мне. Мы оба друг друга стоили, деревенский дурачок и я. «Хе-хе-хе», — снова засмеялся Гнат. «Девки, хе-хе-хе, бабы гуляют. «Хорошие московские девки! Хорошие московские бабы! Хе-хе-хе!» Надо сказать, эпитет «московский» был у Гната определением наивысших достоинств. Когда-то до войны родственники Гната упросили председателя отправить дурачка за колхозный счет в Москву полечиться. Трезвого рассудка Гнат из Москвы не привез, зато приобрел целый набор сложнейших впечатлений. Так возникло хвалебное слово «московский», навеянное главным образом посещением метро. «О-о-о!» — кричал, вернувшись, Гнат и, размахивая руками, старался показать, как под землей бегают поезда. Разумеется, его не понимали. Попробуй объясни, что такое метро, людям, из которых большинство не то что подземных, но и обыкновенных поездов не видело. Маляс, бывалый человек, ездивший до Полтавы, допускал, помнится, возможность подземных сообщений, но в спорах, разгоравшихся после возвращения Гната, никак не мог найти ответа на вопрос, куда же от паровозов девается копоть и дым. «Задохнутся все!» — кричал Маляс. «О!» — кричал Гнат. «Московский!» «Пуф!» — сказал Гнат в темноте, еще более сгустившийся после того, как слаботлеющий остаток спички выпал из моих пальцев. «Пуф, пуф, пуф! Хорошо стрелять! Винтовка, пуф!» Он снова рассмеялся и запел. Он всегда любил петь, Гнат. «Ой, она жито добро жала, девка справная была. Вся, как груша налетая, жениха она ждала». Я повернулся и круто зашагал к дому, спотыкаясь о неровности песчаной дороги. Мне было стыдно. Мучила злость на самого себя. Почему я остановился у дома Варвары? Что мне там нужно? Не прошло и 10 дней, как вот такой же темной ночью я вышел из этого дома, дав себе слово, что никогда больше не ступлю на его порог. Даже близко не подойду. В ту ночь, вернувшись к своей хате, я долго ладонью очищал шинель и вытирал сапоги о железную скобу, хотя погода стояла сухая, и не было никакой надобности в этом занятии.